Ушаков и Фома Кыркалов. Ушакова мастерство Маркелова было рассудительно и с любопытством, а не только по старым извычаям. Ушаковские суда заморские обдуманы по чертежу. Лодья уж на воду спущена, мастер еще примечает, смекает и на догадку берет. Заботился, чтобы шито было прочно, беспокоился, насколько будет красовито на ходу под парусами. Ушаков был ученик нехудых учителей и не хотел уважить иноземным кораблям, однако их рассматривал испытанно, чая пользы своему любезному художеству. Бывало, поручит Ушаков помощнику опробовать новопостроенную лодью, а сам выбежит на пристань, чтобы из-под ручки посмотреть на свое новорожденное. Этак однажды привелся на пристани Фома Кыркалов, поздоровался с Маркелом и говорит насмешливо: «Все ходишь, Маркел Иваныч, все любуешься на суда свои, наглядеться, налюбоваться не можешь». Сноска. Виноградец примечает, что в начале царствования Алексея Михайловича Кыркалов и Ушаков ходили на Новую Землю и на Вайгач для отыскания серебряной руды, слюды и олова. «Нет-нет, Фома Ананевич», — горестно и гневно отвечал Маркел, — «досадовать хожу, горячиться сам на себя хожу, гляжу, ошибки свои считаю, косность ума своего обличаю». Кыркалов снял шапку и поклонился Ушакову в пояс. «Когда так, Маркел Иваныч, ты настоящий, истинный художник».